Глава 69. Рождение повелителя демонов. После того, как разговор касательно Йома был исчерпан, началось важное собрание насчет стратегии. Все уставились на меня с жесткими выражениями лица. Для начала я решил выслушать мнение каждого. Давайте так. Прежде чем я выскажу свою точку зрения, вы скажете мне, что думаете по этому поводу. Услышав это, все активно начали предлагать различные варианты ответов. Единственный, кто может использовать духов, это Гэбел. Так что такая версия не подходила. Я хотел бы избежать слишком частого нарушения границ барьера. Все до единого высказали свое мнение. Пора подвести итог. Мнение совпало в том, что те, кто ответственен за трусливое и внезапное нападение, не должны быть прощены. Разумеется, это верная позиция. Не думаю, что в подобных мыслях есть что-то плохое. Также многие высказались, что на стороне врагов есть и хорошие люди. Так что неправильным будет уничтожить абсолютно всех без разбора. Я обрадовался, услышав это. Будет плохо, если мы потеряем контроль над собой из-за обиды и гнева. Что обрадовало меня еще больше, так это то, что второе мнение было разделено всеми присутствующими в комнате. Это доказывает, что монстры хотят жить в мире и согласии с людьми. Они по-прежнему следуют моим правилам, несмотря на случившуюся трагедию. Они – мои дорогие товарищи. Важные для меня люди, которых иначе как семьей и не назовешь. А ведь прежде я вряд ли кого-то по-настоящему любил. Мне казалось, что любовь – это что-то эфемерное. Пока все успокаивались, я принял решение. «Пожалуйста, послушайте меня». Все повернулись, обратив внимание на меня. Завладев публикой, я начал свой рассказ. «Я – бывший человек, который перевоплотился». Хоть все и разом заговорили, прервать мою историю никто не попытался. Думаю, Ранга уже знал об этом. Возможно, слышал нечто подобное, пока жил в моей тени. Но, кажется, и никто другой особо удивлен и не был. Словно они знали это и до того, как я об этом сказал. Оценив ситуацию, я продолжил. Я прибыл из другого мира. И в том мире я был человеком. Когда я там умер, перевоплотился здесь и стал слизью. В самом начале я был очень одинок, и никто бы не мог подумать, что у меня появится столько компаньонов. И это я о вас. Возможно, вы получили свою гуманоидную форму, когда эволюционировали. Так как этот процесс напрямую зависит от желания того, с кем происходят изменения. Поэтому я сказал, не нападайте на людей. Я говорил, что люблю людей, потому что и сам был одним из них. Я создал это правило, не намереваясь причинить никому вреда. Ведь хоть я и монстр, сердце у меня человеческое. Из-за этого все время я сохранял такие эгоистичные предпочтения. Так как я бывший человек, я хотел бы поддерживать с ними нормальные отношения. И в итоге я пренебрег тем, что было прямо пред моими глазами. И вот он результат. Я вижу, что только я ответственный за то, что произошло. И я глубоко сожалею. Выслушав меня, все разом умолкли, установив в зале завесу тишины. Каждый пытался осмыслить мои слова. Я принимаю тот факт, что Римару сама раньше был человеком. Но не вижу никаких проблем, которые должны из-за этого возникнуть. Лицо Хакура было очень серьезным. Не ожидал я такой реакции. Мне казалось, теперь они будут считать меня врагом. Но ваш хозяин бывший человек. Разве вам неприятен этот факт? Ответом мне послужил хор подобных заявлений. А? С чего это должно быть неприятно? Римару сама мой единственный повелитель. Я тоже так считаю. И все в таком духе. Последним высказался Ригардо. Римару сама. Наши чувства не изменились ни на йоту. Так что не стоит больше волноваться по этому поводу. Я кивнул на его слова и задумался. Как я и думал. Мое сердце навсегда принадлежит этому месту. Я на самом деле счастлив. Увидев мой кивок, заговорил Кэйджин. Итак, мне хотелось бы кое-что прояснить. Что теперь вы думаете касательно наших взаимоотношений с людьми? Все повернулись ко мне лицом. Да, это настоящая проблема. Помимо монстров для гномов вроде Кайджина, это тоже доставляет трудности. Если наступит время, когда я буду вынужден объявить людей своими врагами, я буду рассматривать их как новую угрозу. Но такое время может и не наступить. Так что сейчас я высказал свою идею касательно этого вопроса. Прежде чем дать окончательный ответ, я введу кое-какие понятия из моего предыдущего мира. Там была идеалистическая точка зрения о врожденной морали и ее производные, присущие человеческой природе. Эта идеология предполагает, что люди рождаются с изначальной способностью уметь отличать правильное от неправильного, в результате чего происходит понимание, что такое хорошо и что такое плохо. И я думаю, что у человеческой натуры есть свои достоинства. Люди могут быть моральными и аморальными в равной пропорции. Если моральная сторона побеждает, человек будет хорошим. Однако в обратном случае он непременно станет плохим. На самом деле эта точка зрения была мне близка. Если ты не пытаешься сделать что-то безнравственное, то в моих глазах ты хороший человек. Таким образом, если кто-то не начинает опасаться нас и не доверять только от того, что мы монстры, то этот человек хороший сосед. И мне нравилось в это верить. Но из-за своей доверчивости я получил горький опыт. Для меня было сложно отличить свои идеалистические иллюзии от реального мира. Так что, вот мой ответ. На мой взгляд, сейчас нам еще слишком рано вступать в союз с людьми. Самое важное для того, чтобы подтвердить свое существование – признание другими. А люди не смогут игнорировать того, кто накапливает мощь. Кроме того, став повелителем демонов, я смогу сдерживать активность других демонов-лордов. Всем, кто пойдет против нас, мы покажем свои клыки. Тем же, кто протянет нам руку помощи, мы даруем свое благословение. Мы будем поступать с нашими оппонентами так же, как и они с нами. И я надеюсь, что однажды в будущем мы сможем стать друзьями. Таковы мои взгляды на этот вопрос. Я закончил свою речь и получил ответы. Это уж слишком наивная идеалистическая точка зрения. И тому, кто собирается стать лордом демонов, она совершенно не подходит. Но я не против. Со вздохом высказался Кайджин, а Шуна воскликнула, хихикая. «А разве это не чудесно? Пусть это идеалистическое мировоззрение, а раз уж за это берется Римару сама, я думаю, мы сможем построить такой мир». Она заявила мне о своей поддержке. «В любом случае, мы решили повиноваться, а значит, примем любое твое решение. Не нам об этом раздумывать». Герудо, всегда беспрекословно подчиняющийся правилам, сделал искреннее и откровенное невероятно значимое заявление. «Эй, мы же сделали Римару сама царем. Разве теперь это не наш долг?» И Бенимару туда же. «Я верная тень Римару сама. Я выполню любую его инструкцию, порученную мне». И Шион Суэм тоже. «Мы построим новую страну, изменив образ мышления каждого». Йому тоже высказался. Каждый из них разными словами выразил свое согласие. Я почувствовал вес своих слов. В следующий раз мне не придется извиняться за свои глупые идеалы. «Я понимаю. Пожалуйста, последуйте за моими эгоистичными решениями». «Данна. Мы понимаем и принимаем твой эгоизм». А все единодушно согласились. Ну что ж, наступило время продумать военную стратегию и тактику ведения боя. Наши противники – союзные силы королевства Фарамс и Западной Святой Церкви. Основные силы королевства Фарамс составляют примерно 5000 обычных рыцарей и около 4000 наемников. По просьбе о содействии от королевства, церковь послала им в подмогу своих крестоносцев в размере 2000 пехотинцев и около 3000 военных специалистов, чья специализация – борьба с монстрами. Так называемый отряд – антимонстр. Самая большая проблема – 1000 кавалеристов рыцарского ордена церкви. Общее количество военных сил врага составляло около 15 тысяч человек, которые имеют мощный потенциал. Эту информацию сообщили подчиненные Йому, раскиданные по разным позиционным местам. Похоже, численность вражеской армии превышала мои прогнозы. Как нам организовать свои войска? Геруда был полон решимости. Мой корпус при любом раскладе займет свои позиции на фронте. Бенимару также был весьма заинтересован. Он даже сформировал личный корпус хоб-гоблинов. Интересно, это по рекомендации Хакура? Команда Ригуру, волчьих всадников гоблинов, была вне себя от ярости. Не меня одного эта трагедия бесила. Однако... Простите, но в этот раз я должен пойти один. Я хочу, чтобы вы, ребята, оставили всех мне. Что ты имеешь в виду? Бенимару выразил немой вопрос всех находящихся в зале. Я принялся объяснять. Сейчас мне необходимо сделать это ради церемонии становления демоном-лордом. Для того, чтобы стать повелителем демонов, мне необходимо принести в жертву 10 тысяч человеческих душ. Нам повезло, что наших врагов более 15 тысяч. Это даже больше, чем нужно. Для того, чтобы ритуал свершился, эти жертвы мне необходимы. Так что в этот раз только я должен уничтожить этих людей. Я говорил правду, но был честен не до конца. На самом деле для меня не было никакой необходимости проводить расправу над всеми лично. Великий мудрец сказал, что если убийство будет совершено по моей воле, условие будет выполнено. Но внезапно мне подумалось, что, возможно, цель повелителя демонов Клеймана – развязать войну и тем самым собрать 10 тысяч душ, чтобы вновь эволюционировать. Так как во время войны отряды отделены друг от друга, не так сложно будет и ему под шумок перебить некоторых из них. Я могу оказаться прав. Мелкой сошке в одиночку просто невозможно вести войну. А вот для меня это нечто тривиальное. Но это не единственная причина, по которой я выбрал сражаться в одиночку. Просто в этот раз я чувствовал необходимость взять всю ответственность на себя. Я не могу полагаться на силы других. Если здесь и сейчас я одержу победу, то буду знать, чего я стою. Хотя мне ясно, что это просто мой эгоизм. Но у меня есть для него причины. Для вас, ребята, тоже будет задача. Я считаю, что сейчас души Шион и остальных заперты внутри барьера. Однако, если во время боя барьер будет поврежден или исчезнет вовсе, то и души мы тоже уже вернуть не сможем. Сейчас завеса поддерживается моей магической силой. Но во время сражения я буду поглощен другими задачами, и ее может не хватить. Так что я хочу, чтобы вы поддерживали барьер и попробовали воззвать к Шион и другим. Не знаю, действительно ли это необходимо, но я хочу, чтобы это было сделано. Если подобные действия хоть немного повысят шанс, в настоящий момент я использую всю свою волшебную силу. Для того, чтобы барьер держался, внутри я тоже заполнил его магической энергией. В магии соблюдаются также и законы физики, в том числе закон сохранения энергии. Так что, находясь внутри не пустого, а заполненного пространства, на мой взгляд, у душ будет больше вероятности не рассеяться, а удержаться на месте. Если же защита исчезнет, их уже ничто не будет удерживать в этом мире. Людям легко преодолевать барьер, так как магии в них кот наплакал. Но душа – чистая энергия, поэтому барьер и удерживает ее внутри. Астральное тело монстров состоит из магической энергии. Я думаю, Это обстоятельство увеличивает энергетическую дисперсию. Если я ухожу на войну, я хочу, чтобы остальные поддерживали текущее состояние барьера. По мнению великого мудреца, если я хочу использовать всю свою власть, то это лучшее решение. Может быть, даже если Хинате и заявится вместе с отрядом, я все равно смогу справиться самостоятельно. Я видел ее мастерство, и это мое самое большое преимущество. Я не позволю себе проиграть во второй раз подряд. Увидев мою решимость, Амбинимару кивнул. Так точно! В этот раз мы оставляем все на вас, Римару-сама. Пожалуйста, покажите всю мощь своей ярости. Я с поклоном принял их пожелание. У меня самого нет намерений прощать врага. Получив одобрение каждого, я стал единственным противником для наступающей армии. Седьмой день. Внизу я вижу, как множество солдат-муравьишек наступают. Правда, теперь иначе как пищу я их воспринимать не могу. Эти ублюдки станут жертвами ради Шион. Собственно говоря, формально должно было быть заявление о вторжении. Но сейчас враг его уже сделал, и мы приняли к сведению. А в таком случае я выпотрошу каждого из них без исключения. Нет нужды оставлять кого-либо из них в живых. Нет необходимости сражаться с честью. Эти люди просто мусор. Их предназначение – стать пищей ради моей эволюции. И они должны быть мне за это благодарны. В настоящее время я парил высоко в небе на своих крыльях и смотрел вниз, подтверждая ситуацию. Никаких проблем. Для истребления этих уродов я изобрел новый вид магии. Теперь уж правосудие свершится. Умрите. Вы будете истерзаны и сожжены божественным возмущением. Божественная ярость. Танцующий дождь света ниспадал с небес, многократно отразившись над землей и устремившись к одной точке внизу. Пронзая тела солдат, не встречая никакого сопротивления, началась бойня. В армии есть магические подразделения, включающие специалистов, умеющих ставить защитные барьеры. Даже при большом числе врага, окажись я в непосредственной близости от них, направленная магическая атака их сотрёт в порошок одним ударом. Так что в этом мире укрытие под барьером – основа военной тактики. Так что в этот раз над охранным барьером постарались на славу. Даже направляясь в город могущественных монстров, которых они считали не более чем шутами, специалисты соизволили возвести барьер приличного уровня. Однако пред моей новой магией гнева все эти средства защиты были абсолютно бесполезны. В этом мире магия барьеров базируется на защите от волшебной энергии, что пред чем-то порожденными законами физики они абсолютно бессильны. Проанализировав барьер, я выяснил этот факт. Если рассмотреть подробнее, то пламя в 1000 градусов вполне может быть остановлено завершенным барьером. Но почему он вообще вмешивается в явление природы? В этих мирах стихийная магия использует и преобразовывает магическую силу, чтобы привязать ее к законам физики. Для предотвращения этого магические барьеры просто мешают проникнуть внутрь этой самой силы. Но сломать барьер чем-то кроме магической силы практически невозможно. А так как внутрь магии не добраться, производить магические изменения внутри барьера тоже не представляется возможным. Но что насчет духовной силы? Она переписывает законы физики своей собственной мощью, вызывая помехи, и власть внутри все еще имеет, пусть и меньшую. Конечно, если использовать духовный барьер, можно защитить себя от этого типа магии. По этой причине основной барьер всегда имеет больше, чем один слой. Поэтому для подмены понятий я решил изобрести такую способность, которая превращает магию в чистую физическую энергию. Вдохновение я подчеркнул из распада Хинаты. доверив великому мудрецу найти этому применение. Следуя расчетам, было довольно легко применить этот навык на практике. Я создал несколько сотен тысяч капель, плавающих вокруг меня. А высоко в небе есть несколько десятков плавающих гигантских капель воды, имеющих форму выпуклой линзы. Капли воды вверху получают солнечный свет, преобразуя его в тонкую линию. А капли внизу создают собой гигантское зеркало для отражения света и увеличения его количества. Эти капли я создал с помощью энергии духа воды. Благодаря этому солнечный свет, отраженный каплями, становится тонким, как карандаш, и достигал температуры 1000 градусов. Все капли захватывали и сводили энергию солнца, создавая магию отражения. Это и есть моя новая магия. Физическая магия. Божественная ярость. Мой первый импровизированный обстрел унес с собой как минимум 1000 солдат. Марш прямо предо мной стал куда менее стройным. Похоже, божественная ярость поселила панику. Но, разумеется, это еще не конец. Используя самые выгодные расчеты и положения, я начал вторую атаку. Не в состоянии противостоять ей, погибло еще около 1000 солдат. У этой магии есть один пугающий аспект. Ее энергетическая стоимость довольно низка. Магические капли, созданные в точке обстрела, могут испаряться от жара. Но воссоздать их дело секундное. Поэтому я выбрал магию духа воды. Она никогда не отнимала много энергии. Процесс подзарядки занимает около минуты, и можно вновь атаковать. Надо лишь только сменить воду и настроить местоположение. Магия здесь необходима только для поддержания духа воды. Небольшой источник энергии, необходимый мне, это символ энергии природы. Солнце. Есть и минус, конечно. Использовать эту магию можно только в дневное время. Но сейчас как раз день. Никаких проблем, и я могу спокойно уничтожать мусор. Ну, то есть людишек, снующих подо мной. Атака проходила со скоростью света, убивая солдат мгновенно и не давая им произнести ни звука. Просто массовая бойня. Солдаты с плохой броней, рыцари в кованых латах, погибали в равной степени и те, и другие, без каких-либо различий. Однако в особо роскошную карету я целиться не стал. Неизвестно, там ли король или нет. Но ясно одно. Он не сможет раскаяться, если умрет прямо сейчас. Но я не настолько милосердный. В награду за то, что он вызвал мой божественный гнев, я прослежу, чтобы он получил по заслугам. С начала этого одностороннего боя прошло всего каких-то 5 минут. А 2/3 вражеской армии уже были напрочь выведены из строя. Какая красота! Я медленно опустился на землю на своих развивающихся крыльях. Я погружу этих глупцов в еще большее отчаяние. Что только что случилось прямо на его глазах? Король Эдмаринсо был в абсолютной растерянности. Нет, не только он, но и главный волшебник королевства, и главы рыцарей, и другие представители высшего эшелона не понимали, что происходит. «Я! Моя рука! Моя рука! Помогите! Прошу на помощь! На помощь! А откуда, черт возьми? Где?» В мгновение поле боя превратилось в кипящий ад. Еще совсем недавно боевой настрой войска был на высоте. Все они верили в легкую победу. Но рыцари-ветераны, выжившие во множестве битв, прямо сейчас мгновенно погибали от неизвестного и беспощадного света. Молодые солдаты-добровольцы все еще пытались спастись, не понимая, что происходит. Рыцари-посланцы от церкви были уверены в своих барьерах, но толку от них не оказалось вовсе. И эти несчастные умирали так же, как и все. Сильные и слабые. Все одинаково дрожали от ужаса. Никто из них не пытался нанести ответный удар. Может, будь здесь Хината, она бы смогла отреагировать мгновенно и возвести физический барьер. Но это тайное магическое искусство. Им обладает довольно мало людей, и зона действия такого барьера небольшая. Но Хината здесь нет. Так что нет смысла представлять гипотетические случаи. Королю Эдмаринсу стало так страшно, что сперло дыхание, и он отчаянно пытался отдышаться. Ему хотелось хотя бы сохранить свое королевское достоинство. Его мозг в отчаянии пытался генерировать мысли. Как ни посмотри, а их военный поход потерпел неудачу. Может, и был способ спастись из этого ада, но уже слишком поздно. Почему это так случилось? Как? Но сейчас это не важно. Фольген, что? Что нам делать? Вопрос был адресован надежному предводителю рыцарей. Он самый сильный во всем королевстве. Рангом он не уступает даже авантюристу. Он герой с длинной военной историей. Заслуживающий доверия тот, на кого всегда мог положиться король. И тем не менее, Фольген не отвечал. «Фольген, в чем дело? Почему вы не отвечаете? Фольген!» Король был напуган и в смятении. Со словами, наполненным гневом, он сжал плечо своего верного рыцаря. Не получив ответа, он встряхнул рыцаря сильнее. И тело последнего, покачнувшись, свалилось вниз. Если присмотреться, можно было заметить, что височная часть у Фольгена отсутствовала. И оттуда медленно сочился мозг. В ужасе король повалился на дно кареты, не в силах подняться. Использование повозки с открытым верхом должно было поднять боевой дух солдат. Но сейчас это обернулось печальными последствиями. Ползком король Эдмаринсу пытался удалиться подальше от жидкости, покинувшей его паховую область и оказавшуюся на полу. Теперь королевское достоинство его больше не заботило. Если он останется здесь, умрет. Пав в панику, он отчаянно пытался убежать. Но его попытки остались незамеченными. Каждый из оставшихся в живых не менее отчаянно пытался спасти свою шкуру. Символ правосудия над монстрами. 1000 церковных рыцарей была убита, не сделав ровным счетом ничего. Хоть они и были хуже священных рыцарей, но ранг у каждого из них не уступал в мастерстве авантюристам ранга Б. Тот, кто должен был абсолютно превосходить по мощи монстров, был уничтожен в мгновение ока. Неудивительно, что они впали в панику. И в это время ослепленные страхом солдаты посмотрели на небо. Король Эдмаринсу последовал их примеру. Кто-то спускался с неба. Человек с крыльями летучей мыши. На его лице была надета красивая маска. На ней оказалась трещина, создавшая впечатление, что человек плачет. Одет он был в красивое черное кимоно, поверх которого красовались не менее красивые доспехи из шкуры. Оружия у человека не было. Это был демон. Нет, повелитель демонов. Точно. Это лорд-демон. Так кричали инстинкты. В это время король наконец-то осознал совершенную им ошибку. Это не то, с чем можно бороться. Этот демон имеет отношение к Бермунду. Этот наряд на нем. Наверняка он из красивой шелковой ткани. Этот вид. Повелитель демонов перед ним должна быть правитель этого города. Значит, Хината Сакагучи, посланная церковью, не справилась. Об этой расчетливой жесткой ведьме говорят, что она никогда не терпела поражений. Но ничего странного в том, что ее кто-то превзошел, в принципе нет. От этого демона исходит такая аура. Так что наверняка все верно. Этот вид демона говорит о том, что он демон-лорд. Нет. Шанс еще есть. Эта мысль пронеслась в голове короля. Я же царь. Я могу вступить с ним в диалог и начать переговоры. Королевский разум быстрый и гибкий. А потому я смогу заключить с ним контракт по возвращении в страну. Я стану тем, кто успешно окончит переговоры с Бермундом. И этот демон склонится предо мной. Великим королем Фармса. Вот же. Король полностью погрузился в свои мысли и в этот момент совершил еще одну роковую ошибку. Он перестал злиться или бояться. Мысль о самосохранении для него отошла на второй план. Что ж, когда я спустился на землю, ситуация оказалась ужасной. Я смог полностью изучить ее магии восприятия. Сложив целостную картинку из разъединенных кусочков, время от времени, чтобы поддержать панику и путаницу, я нарочно отрывал руку или ногу у кричащих от боли солдат. Это вызвало еще больший хаос, на что я и рассчитывал. Ситуация развивалась так, как я и задумал. Обезумевшие от ужаса солдаты в страхе отползали от меня. На помощь, пожалуйста, помогите кто-нибудь. Пусть я и слышал голос, который вроде бы как молил о пощаде, впечатление на меня это не производило. Я пронзил его в самую середину лба. Требовалось время, чтобы привыкнуть к этому. Но теперь я мог собственноручно управлять лучом. Угол отражения прост, стоимость низкая. Так что использовать эту способность я могу сколько угодно. Если тепловой луч сходится в одной точке, его температура достигает 1000 градусов. Так что убить человека проще простого. Если знать принцип действия, использовать навык довольно просто. Существует небольшое отставание во времени. Так как это скорость света, то есть увидеть ты его можешь, но противостоять уже не успеешь. Если выстрелить с расстояния 10 тысяч километров, свет достигнет цели за 34 тысячных секунды. Даже если глаз информацию о нем получит, до мозга она дойти не успеет. Подобный расчет невозможно выполнить без вычислительных способностей великого мудреца. Хотя чего еще ожидать? Я был поражен. Если использовать эту силу в непосредственной близости от меня, даже я буду повержен. Даже с великим мудрецом будет сложно этого избежать. Хотя дальше развивать эту тему я не стал, подумаю как-нибудь об этом на досуге. Но человеку точно не представляется возможным уклониться от этой атаки. Я добивал тех, кто пытался сбежать, расползаясь кто куда. Когда услышал голос. Подтверждено. Уникальный навык бессердечный получен успешно. Это был не великий мудрец, а голос с неба, который я не слышал вот уже очень долго. Как же теперь от этого дурацкого навыка избавиться? Хотя, наверное, я никак не мог избежать его приобретения. Когда я заинтересовался, что это за способность такая, и решил проверить на практике, ублюдский король заговорил. «Ага, подожди. Ты вроде владыка этого города. Я Эдмаринсу, король Фармса. Я вижу, ты желаешь со мной поговорить». Этот грязный ушлепок еще что-то вякал. Когда я посмотрел на него, то заметил, что низ его одежды покрыт мочой. Лицо его украшало смесь слез, слюней и соплей. Ну и видок. Настолько отвратительно, что кричать хочется. Хотя он, по крайней мере, представился как подобает. Из этого можно подчеркнуть вдохновение. «Что? Да это ты желаешь послушать меня?» «А? Какая наглость! Я король великого королевства Фармс. Ты жалкое существо. Не имеешь такого привилегированного положения, чтобы обращаться ко мне напрямую. Ну ладно, в этот раз я тебя прощу. Но только сейчас». В следующий миг его рука вспыхнула ярким пламенем. Кажется, никакого другого почтения ему не нужно было. От этого он, конечно, не умрет, но протрезветь должен. Хотя в агонии он и коньки отбросить может. Но если это возможно, я хотел бы его сохранить для Шион. Хочу, чтобы она сама убила того, кто все это затеял. «Послушай, мусор. Прежде чем раскрывать рот, внимательно взглянул бы на своего противника. Не стоит наглеть только потому, что я кажусь мирным. Хотя говорить я тебе не запрещаю». Но этот козел меня не слушал. Тупо глядя туда, где еще недавно была его левая рука, когда его мозг начал соображать, кажется, на него накинулась и боль. Свалившись на землю, он начал истошно вопить. И он великий человек? Хоть какое-нибудь достоинство у него имеется? Между великим человеком и валяющимся предо мной куском дерьма разум упорно не желал видеть ничего общего. Ох, боже. Ну, кажется, я немного успокоился. Правда, если этот придурок умрет, я наверняка разозлюсь еще больше. Ты еще что-нибудь скажешь? Может, конечно, продолжить этот странноватый танец, но тогда через минут 10 все будет кончено, слышишь? Выслушав меня, он, кажется, попытался что-то сказать. Но голос был не испуганный и не обессиленный болью. Какой раздражающий тип. Но ничего не поделать. Я оставил его помучиться еще немного. Король неохотно поднял голову. Я скажу это только однажды. Говори. Я ему угрожал. Сперва его слова казались слабыми, но постепенно он обретал уверенность. «Моя страна хочет вести с вашей страной дипломатические отношения, понятно? Разговор этот полезен, не так ли? Я был обманут. Я не знал, что в городе есть такие надежные люди, как вы. Но я рад, что все так обернулось. Страну с таким великим героем можно считать отличным дипломатическим партнером. Если вы согласитесь, между нашими странами будет заключен мир. И если заключить мир, моя страна будет оказывать поддержку вашей. Это взаимовыгодное предложение, не так ли? И, конечно, я представлю вас совету. Как вам? Вы согласны?» Этот чувак, идиот? Я же сейчас выйду из себя настолько, что просто мама не горюй. Он хочет испытать предсмертную агонию длиною в вечность, не так ли? Королёк, не замечая моего настроения, продолжил разоглагольствовать. Чтобы его заткнуть, я решил сжечь его правую ногу. Ну, поворчит немного, но не умрет же. Даже если не предпринимать никаких кровоостанавливающих мер, потеря крови ему не грозит. Все сосуды пережигаются напрочь. Лучше оставить его в живых. Это удобно. Я заметил, что окружение стало заметно спокойнее, и отметил, что выжившие солдаты прижались к земле, взирая на меня со страхом и уважением. Они отчаянно молились, впервые взывая к спасению их жизней. К сожалению, я уже не мог ответить на их мольбу. Мое сердце было окрашено гневом. К тому же, анализ уникального навыка «Бессердечный» только что был завершен. Эффект. Способность захватить душу того человека, который просит о помощи. Иными словами, этот навык направлен против тех, кто потерял свой боевой дух и надежду. Тех, кому вынесен смертельный приговор. Этой способности нечасто найдется применение. Но сейчас он был как нельзя кстати. Вопрос. Желаете использовать уникальный навык бессердечный? Да? Нет? Да. Я ответил с чистым разумом, не испытывая никаких сомнений. В этот же момент, как я использовал способность, все кроме короля, которого я не выбрал целью, и который все равно не мог оказать сопротивление, тут же погибли. Я только что добил несколько тысяч выживших солдат. Поле боя, до этого заполненное волнами страха и боли, внезапно стало спокойным. Мгновенное прекращение ужаса и страданий. Это можно назвать моим актом милосердия по отношению к ним. Оставшегося в живых короля, в будущем ждут только боль и страх. Сообщение. Необходимое количество человеческих душ для прорастания демонического семени было собрано. Эволюция признана. Требование удовлетворено. Начинается эволюция становления повелителем демонов. Голос мира резонировал в моем сознании. Без всякого моего согласия, мое собственное тело начало трансформироваться и организовываться по своему усмотрению. Теперь я не человек, называющий себя демоном-лордом, а тот, кто сознательно себя в него превратил. И в этот день в мире появился новый повелитель демонов.